балконная дверчик приоткрыта, и кисейный уютюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, Тони среди танцует риориту, веки полу прикрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя в нашей юной стране, был каждый юный вдвое, где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал пустяк. Миновала его беда и в Маньчжурии, и на Холхенголе, день, когда он пришел, и наши танцы и стол, позабыть не могу я никак. Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг. Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя в нашей юной стране, был каждый счастлив вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, рассказать, что за дрянь наше дело стариков? Столько продранных кофт и на локтях синяков, не дай бог, если снова гололед. Я проплакала все глаза, Тоню в свете и Свезяного Стрякова. Но что коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет. Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Чьи дела забыты, чья душа разлетелась, как дым. Ах, Риорита, ты сладка и жестока, как время. Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться.